Глава 78. Москва. Суббота. 11:00. Прилетев из Бахрейна, она сразу легла спать. Последняя пара дней выдалась напряженной. Она наблюдала за Смирновым. Сначала в Александрии, потом в Манаме. Благо, удалось взять на прокат мотоцикл, иначе передвигаться было бы сложнее. Кажется, ей снился какой-то сон, когда неприятно пикнул скайп. Она неуклюже прошла к столу, где стоял ноутбук. «Да». «Просыпайся», — послышался металлический голос. Альбина потерла глаза. Белая занавеска колыхалась на легком утреннем ветерке. «Что случилось?» «Планы поменялись». Альбина села на стул. «Что нужно?» «Срочное задание». «Но...» «Инструкции вышли на телефон». «Мне надо подготовиться». «Времени нет. Импровизируй».